Глава 17. Уничтожение надзирателя. Масаси не ел нормально последние несколько дней. Раньше ему не нравилась такая пища, но сейчас она показалась очень вкусной. Я вчера обследовал пещеру. Обычный грот низкого уровня, свойственный их расе, сказал Ван Джен. Все только теперь заметили схему, которую он начертил на земле. Пещера делится на три уровня. Королева находится на третьем, надзиратель на втором. На первом – лабиринты стража. Нам надо только выманить надзирателя. Вот и все, сказал Ван Джен. Все изумленно переглянулись. Сколько же дел он вчера успел сделать? На самом деле Ван Джен сначала обошел пещеру и уже после отправился к берегу моря и наловил рыбы. Заметив всеобщее изумление, Ван Джен сказал, улыбнувшись. Я намазался выделениями загов. Это делает тебя невидимым для них на какое-то время. Они перестают тебя замечать. Но на надзирателя это не действует. Поэтому нам обязательно надо уничтожить его. Тогда охрана королевы будет ослаблена наполовину. В иерархии насекомых королева могла только производить и выкармливать потомство. Она не обладает какой-либо боевой силой. Надзиратель. Вот кто командовал армией. «Есть один способ!» – воскликнул Сун Ли. «Уж не думаешь ли ты? Это слишком опасно!» Юань Е озабоченно наморщил лоб. Требовалось лишь подходящее расстояние, и с помощью их способности X они могли привлечь надзирателя. А когда удастся его выманить, другие его уничтожат. «Друг Е, для нас это своего рода тренировка. Но надзиратель очень изворотлив. Когда он покажется из пещеры... У вас будет всего одна попытка на то, чтобы убить его. Поэтому от Мэнтянь потребуется вся ее меткость. Пусть только покажется, и я не промахнусь, сказала Мэнтянь. Но все же такой контакт с ним очень опасен. Вам надо как следует подумать. Все понимали, что поражение грозит им не просто выбыванием из игры. Вступив в подобный контакт, при малейшей неосторожности можно потерять рассудок, и никто не сможет тебе помочь. Члены тройки Сун Ли переглянулись и стиснули зубы. «Раз уж на то пошло, мы, юпитерианцы, не трусы. Рискнем!» «Да, мы согласны на этот поединок. Просто будем присматривать друг за другом. Все получится!» В сердцах у всех загорелась искра надежды. Они, наконец, увидели возможность проявить себя. Кроме Мэнтянь и Ло Фэя, все здесь были из вспомогательного подразделения, и их способности считались средними. Но они не оставляли надежду показать себя в настоящем сражении, потому и пришли сюда. Вся группа начала двигаться в сторону входа в пещеру. Выманивание надзирателя считалось очень опасным делом. Сун Ли и его друзья должны были соблюдать безопасность. Если кто-то проявит слабость и отступит, тварь не выйдет из своей норы. Нужно было приложить максимум усилий, чтобы все получилось. Мэн Ао и два других генерала в наблюдательном пункте только хмурили брови. «На этот раз ребятишки затеяли рискованную игру!» При обычной атаке на загов, если уровень опасности становился угрожающим для жизни, можно было активировать защитный браслет. Но от атаки на разум никаких способов защиты у них не было. «Те трое очень даже неплохи! В них есть настоящий воинский дух!» Спутники Юпитера в последние годы так быстро развиваются. Выпускники Академии Европы очень хорошо зарекомендовали себя в войсках. Они, можно сказать, составляют костяк армии. Действительно, Европа обладала не слишком большим политическим весом Федерации Солнечной системы, но уроженцы Европы, пилоты тяжелых мехов, благодаря своему бесстрашию и презрению к смерти, заняли важное место в галактической армии. Они сразу выделялись своим характером, это у них передавалось из поколения в поколение. «Вот что значит хорошая подготовка! Надо добавить этим троим очки за смелость и риск!» Генералы согласно закивали головами. «На поле боя не может все идти по плану, всегда приходится рисковать. Если хотя бы наполовину можно контролировать ситуацию, уже хорошо». Все, кто должен был сидеть в засаде, обеспечивать оборону, атаковать, уже приготовились. Сун Ли переглянулся со своими друзьями, способность X должна подействовать. Немного погодя, все трое начали слегка дрожать. Их лица стали очень серьезными. Несомненно, они сейчас находились в самом центре борьбы с Надзирателем. Немного помогало то, что этого высшего зага вырастили искусственно, отчего он был чуть слабее, чем дикие. Поэтому они трое еще могли кое-как продержаться. Ло Фэй, не шевелясь, лежал, распластавшись на земле. «Инсектоиды зашевелились. Начали медленно двигаться в нашем направлении». Медленно, потому что им приходится сопровождать своего босса и подстраиваться под его скорость. Надзиратель клюнул на приманку. «Остается еще 300 метров!» Продолжал докладывать Ло Фэй. Он явно не шутил. Многие уже и сами могли почувствовать, как содрогается земля под их ногами. Только сейчас, глядя на толстяка, до всех дошла очевидная мысль. Чтобы попасть в главные силы, ты должен быть мастером на все руки. Юань Е очень тревожился за своих товарищей. Все трое побледнели. Видно было, что они все-таки впервые участвуют в настоящей боевой операции. Ван Джен до сих пор не проронил ни слова. Он мог ясно чувствовать противоборство между тройкой Сун Ли и Надзирателем. Это было удивительное состояние. Пройдя тренировку 5 элементов и испытав мимолетное озарение, он стал еще на один шаг ближе к пониманию ментальной силы, но кое-что все еще от него ускользало. По словам Костеголового, второй уровень техники слияния был своего рода нематериальной силой, которую Костеголовый не мог объяснить. Возможно, это относилось к тайнам Империи Ранд. Только суперсолдат мог овладеть этим искусством и перейти на следующий уровень. Сейчас Ван Джен уже кое-что понял. Этот самый второй уровень, вероятно, и был тем, что называют способностью X. Но только в Империи Ранд не искали легких путей. За все приходилось платить высокую цену. Они использовали способ, которому учил его Костеголовый, в то время как все здешнее человечество использовало лишь генетический отбор. Тело Ван Джена словно окаменело. Он целиком сосредоточился на этом поединке. Насекомые любили человеческий мозг. В нем хранились секреты эволюции человечества. Сила, благодаря которой люди смогли расползтись по всей галактике. Эволюция самих загов была паразитирующей, основанной на пожирании других видов. По слухам, когда-то они могли сбрасывать свои оболочки. Но затем эта способность была утрачена. Они, несомненно, завидовали более высокоразвитым видам и стремились захватить их места обитания. И вот Надзиратель наконец показался. Копошащаяся масса окруживших его загов вылезла наружу, но расстояние было еще слишком велико. Мэнтянь всматривалась, напрягая глаза. Она заняла хорошую позицию, но ей нужно было, чтобы инсектоиды приблизились еще на 100 метров. Использовать лазерную винтовку было нельзя. Если открыть огонь из нее, инсектоиды сразу сомкнутся и защитят Надзирателя. А затем он скроется в пещере и больше уже не покажется. Трое юпитерианцев мучительно держались из последних сил. Высший Зак яростно рвался в их мозги. Мэн Ао и его генералы наблюдали за общей ситуацией. Они следили за наступлением Милу, Линь Жуфена и остальных на другой стороне острова, но на этой стороне было интересней, больше почвы для размышлений и намного опасней. «Довольно рискованно. Странно ведет себя этот Ван Джен. Чего он застыл на месте? В такой ответственный момент он должен командовать, а не прохлаждаться». На мониторе Ван Джен неподвижно стоял, сцепив пальцы рук, и пристально вглядывался на развернувшееся перед ним поле сражения. «Она оценивает ситуацию. Ситуация неплохая, способ также годится. Однако их положение может скоро ухудшиться, и ему никак этого не изменить», – тихо произнес Мэн Ао. Разумеется, у них было досье Ван Джена. Его главной проблемой было то, что он не обладал способностью X. Этот пункт генералы считали большим недостатком. Они находили у Ван Джена очень много важных качеств, но без способности X в современном мире человек не имел никакого будущего. Человек, не обладающий способностью X, по их мнению, не мог контролировать боевую обстановку и совершенно не подходил на роль командира. Эта способность полностью определяла восприятие человека. В этот момент с Сун Ли что-то произошло. Его лицо перекосило, взгляд стал мутным и бессмысленным, а в уголках рта выступила кровь. «Плохо дело! Сун Ли скоро не выдержит! Что же делать? Начинать атаку или нет?» Юань Е не находил себе места от волнения. «Нельзя атаковать! Надзиратель еще не в пределах досягаемости!» Покачала головой Мантень. Она оставалась поразительно хладнокровной. Казалось, у нее совсем нет нервов. Юань Е стиснул зубы. Решался вопрос жизни или смерти. Надзиратель тоже что-то почувствовал и прибавил скорость. Оставалось еще каких-нибудь 20 метров. Но для всех этот небольшой отрезок пути казался бесконечным. Джао Ван Синь и Цуи Чунджи старались помочь и взять часть нагрузки на себя, но их усилия не очень помогали. Обстановка быстро ухудшалась. Мантянь все это отлично понимала. Кажется, в этой ситуации им оставалось только отступить. Ван Джен ощущал этот невидимый поединок. Тренировки пяти элементов создавали подобное чувство, что ты находишься посредине между материальным и нематериальным миром. Пройдя эти тренировки, Ван Джен мог чувствовать нематериальный мир, но он не знал, как поступить в данной ситуации. В конце концов, по своей природе он не был обладателем способности X. По словам Костеголового, она должна была лишь пробудиться в нем в скором времени, и это будет первый шаг к тому, чтобы стать суперсолдатом. «Надо отступать», – спокойно сказал Масаси. Это был уже не риск, а полное отсутствие шансов на победу. В этот момент, неожиданно для всех, рука Ван Джена легла на плечо Сун Ли. Стоявший рядом Юань Е хотел удержать его, но не успел. В такое время никак не следовало приближаться к Сун Ли. Человек со слабой психикой моментально попадет под влияние надзирателя, который вторгнется в его мозг, и таким образом можно было подставить не только себя, но и всю группу. Три генерала тоже растерянно переглянулись. «Это очень неразумно! Какая грубая ошибка!» Масаси и Мэнтянь замерли. Взгляд Ло Фэя стал напряженным. Никто не ожидал, что Ван Джен в подобной ситуации поступит так неразумно. Однако произошло неожиданное. Глаза троих юпитерианцев, бывшие мутными, прояснились. На безжизненно-бледных лицах появился румянец. Что касается надзирателя, тот непонятным образом словно впал в безумие. Он порывался отступить, но тело его не слушалось и продолжало двигаться вперед. Все стадо инсектоидов пришло в смятение, не зная, что им следует делать. Как только он приблизился на расстояние выстрела, блестящий металл прорезал воздух и всех как будто пронзило ледяным холодом. Клац! Надзиратель дернулся и замер, превратившись в неподвижную груду. Остальное стадо в панике бросилось бежать. Джан Джунань и Джан Шань немедленно ринулись вперед. Девушка, показав недюжинную силу, схватила и в одиночку потащила за собой высшего зага. Остальным пришлось только прикрывать ее. Это была по-настоящему впечатляющая сцена. Добившись успеха, вся группа поскорее отступила. Незачем было дожидаться, когда насекомые опомнятся от неожиданности. Ло Фэй по дороге деловито разбрызгивал что-то, весьма похожее на выделение инсектоидов. Сун Ли с приятелями, хотя и были еще немного бледными, но, кажется, с ними все было в порядке. Правда, в душе все трое испытывали противоречивые чувства. «Черт, пронесло! Не стоило относиться к этому как к забаве! Ван Джен, ты поступил очень смело, но когда они используют свои способности, ни в коем случае нельзя к ним прикасаться!» «Малейшая неосторожность, и можно впасть в безумие!» Сказал Юань Е прерывающимся от волнения голосом. Он был немного сердит на Ван Джена. Такой неразумный поступок мог привести к гибели. «Не, дружище Е, на самом деле мы уже не были в состоянии продолжить борьбу. Но как только Ван Джен положил свою руку, силы словно в одно мгновение восстановились. Это удивительно!» Ответил, смеясь, Сун Ли. То, что у него были силы смеяться, означало, что с ним действительно все в порядке. Для них троих этот поединок стал бесценным опытом. «Так значит, ты тоже обладаешь способностью?» Все, включая Масаси, были поражены.